про Джильберта. Маленькому Джильберта очень хотелось поскорее всему научиться. Поэтому он всегда прислушивался к тому, что говорили взрослые. Однажды он услышал, как одна женщина сказала другой: «Вы только посмотрите на Филомену, как она любит свою маму. Она готова ей воду в ушах носить». «Прекрасные слова», — подумал добрый Джильберта. «Надо выучить их наизусть». Вскоре его позвала мама и сказала: «Джильберта, сходи-ка, принеси мне ведро воды из фонтана». «Сейчас, мама», — ответил Джильберта, а сам подумал: «Вот и я покажу маме, как я ее люблю. Принесу ей воды не в ведре, а в ушах». Подбежал он к фонтану и подставил под струю голову. И когда почувствовал, что в ухо ему налилось полно воды, поспешил обратно. Воды в ухе набралось с наперсток, и чтобы донести ее до дома, ему пришлось наклонить голову на бок. «Ну, принес воды?» — спросила мама. Она как раз собиралась стирать. «Вот, мама!» — ответил запыхавшийся Джильберта. Однако, чтобы ответить, ему пришлось выпрямиться, и вода, что была у него в ухе, конечно, вылилась и потекла по шее. Что делать? Пришлось ему опять бежать к фонтану и наполнять водой другое ухо. Воды в нем набралось тоже ровно с наперсток, и Джильберта опять пришлось идти, прижав голову к плечу, но только теперь уже к другому. Когда же он добрался до дому, вода все равно вытекла. «Ну, принес ты, наконец, воды?» — спросила мама. Она уже начала сердиться. «Может быть, у меня слишком маленькие уши?» — подумал огорченный Джильберта. А мама, между тем, совсем потеряла терпение. Она решила, что Джильберта бегает к фонтану баловаться, и угостила его парой оплеух, по одной на каждую щеку. Бедный Джильберта. Он покорно стерпел эти оплеухи и решил, что в другой раз будет носить воду в ведре.